Программы на нашем канале в YouTube. Часов и 4 минуты. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня для вас проводят Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Гусаров. Здравствуйте. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость – продюсер, руководитель Европейского арт-центра в Черногории Марат Гельман. Добрый вечер. Добрый вечер. Напоминаю о том, что YouTube-канал «Эхо Москвы», основной канал, транслирует наш эфир. Можно там присоединяться к чату, задавать свои вопросы, а также задавать вопросы по номеру +7 985 970 45 45. Звукорежиссер Наталья Якушева. Марат Александрович, скажите, пожалуйста, как часто вы в последнее время в Москве? Можно просто Марат. Но начиная вот где-то с февраля месяца, уже третий раз. Третий раз. То есть, значит, соответственно, достаточно часто. То есть, ну, если учесть, что до этого я уехал и почти не приезжал. Намерение вернуться сюда, я напоминаю, да, что вы переехали несколько лет назад в Черногорию, вернуться сюда на постоянное место жительства не тянет до сих пор? Ну, вы знаете, вообще, надо сказать, что в Москве прекрасно быть иностранцем. То есть, просто обалденно хорошо приезжать сюда, когда ты не несешь никакой, как бы, такой ответственности. Ну, то есть, как бы, вот приезжать сюда хорошо, может быть, делать выставки хорошо иногда даже. Значит, но вообще из Черногории вернуться невозможно, потому что это рай, да, из рая не возвращаются. Но я точно решил для себя, что я буду присутствовать в московской художественной жизни, буду делать. Вот сейчас я приехал, я 24 числа открыл выставку. И планирую еще, то есть у нас достаточно большие планы. Вот. Но вот назвал бы я это возвращением, ответ нет. То есть кошка, собака остаются в Черногории. Значит, детей я сейчас взял с собой, но в принципе дети, школу, садик в Черногории. Что самое важное изменилось в России, если смотреть со стороны, за эти 5 лет? Ну, да, ответ, конечно, простой. То есть важное, как мне кажется, в целом, это общество. Общество повзрослело. Общество, и я в том числе, получается, перестали ждать, что там, ну, власть изменится, улучшится, сменится. То есть власть в этом смысле, ну, все более как бы закостеневает в том состоянии, в котором было и в 5 лет назад. Но общество начало, ну, быть живым, и мне очень нравится именно то, что происходит, как люди там отбивают своих у власти, как люди реагируют на власть, как люди отделились от власти. Вы знаете, вот 5 лет назад, еще когда мне говорили, а ты знаешь, вот мы имеем ту власть, которая соответствует обществу, что вот общество и власть – это как, почти как единое целое, что вот общество так себе, отсюда и власть такая. Вот сегодня я могу сказать, что вот общество и власть абсолютно отдельно существуют, как две стороны, которые постоянно враждуют, конфликтуют. И вот там, ну там, типа там какой-то там рэпер попытался, значит, спеть за власть, сразу же общество его, значит, как предателя, значит, дизлайкнуло. Да? То есть вот мне нравится то, что происходит с обществом. Мне кажется, что если вот сегодня будут какие-то происходить. Я когда делал выставку, выставка достаточно острая. Это группа «Война», Павленский, Посирает. Вот мне говорят, а вдруг, значит, там придут, захватят, там арестуют. Я говорю, ну, может быть, шансы и есть, но зато сейчас я верю в то, что общество встанет на защиту. Что вас отобьют. Да, что меня отобьют. А почему рэпер не может быть за власть, он не может спеть за власть? Почему? А потому что рэпер зависит от общества, а не от власти. То есть вот я и говорю, что вот это именно то, что случилось. 5 лет тому назад не было никакой проблемы. А сегодня просто это две враждующие силы. Там одни, там у одних дубинки, у других, я не знаю, социальные сети и будущее. То есть у одних прошлое, у других будущее. То есть вот они просто. Это две стороны. Но это же плохо. Это какая-то похоже уже на холодную гражданскую войну. Ну, вы знаете, если бы общество вообще спало, ну, с моей точки зрения, было бы плохо, потому что вот у нас с вами не было бы никакой надежды, что это там когда-нибудь через некоторое время поменяется та ситуация. Если мне кажется, что безусловно, когда ну, власть узурпирована, когда власть перекрыла все возможности там, ротации, демократических выборов, то это хорошо, что общество проснулось. И интересный, кстати, вопрос насчет гражданской войны. Действительно, вот Росгвардия сегодня, то есть людей, служащих во всех в силовиках, всех вместе, там Росгвардия, там милиция, армия и так далее, и так далее. Я где-то слышал, что это уже 17% мужского населения страны. Росгвардия и силовики. Ну, все вместе. Вот все силовики, если взять, объединить их всех, то это 17% мужского населения страны. Не могу сейчас, точно ссылку не дам, но это очень много. Ну, это получается примерно 5 миллионов. 5-7, даже может быть 10 миллионов. Ну, извините, только охранников 2 миллиона. Вот просто. В охранных службах. Охранники и силовики Росгвардии одно и то же. Сейчас, например, я был когда директором музея, нас заставили охрану уволить цивильную и заключать договор с Росгвардией, фактически. Ну, тогда с полицией, тогда еще было. Это был 13-й год. То есть, фактически, да, они сделали так. Это же Росгвардия. То есть, они сделали так, что все, кто имеет право носить оружие, должны быть подчинены, ну, условно говоря, одной какой-то системе. Внутренняя и внешняя армия. Да? Ну, Росгвардия – это как бы внутренняя армия. Так вот, я просто что хотел сказать сейчас. Про цифры надо проверить. Может быть, вы проверите потом. Но действительно получается какое-то сословие. То есть это уже не слуги власти, а целое сословие военных людей, да, и тогда можно говорить, что да, что стычка молодежи и полиции – это не стычка общества и власти, а такая гражданская война. Если это замысел Путина, то есть вырастить новое сословие военное, дать им какие-то льготы, разрешать им воровать, как, ну, там, вот, то есть чтобы они защищали на улицах не власть, а как бы сами себя. Ну, тогда да, тогда это ход гражданскому конфликту, по крайней мере, все-таки не войне, потому что со стороны общества я не знаю про то, чтобы кто-то взял в руки не то чтобы оружие, но даже булыжник. Вот. Так что пока это просто гражданский конфликт. Марат Александрович, а какую долю вот то общество... Можно сразу на будущее, можно просто Марат. Я как-то, у нас привычно это. А какую долю то общество, о котором вы говорите, занимает от населения страны в целом? Проснувшись. Ну, я еще раз говорю, у меня нету никаких вот таких цифр на руках. Но я хочу сказать, что если мы говорим об активном обществе, то я не знаю активных защитников власти вообще. То есть просто ноль. Ну есть актеры, есть почему. Ну, это платные люди. Знаете, есть такая, как бы, такая, ну, неловкая, может быть. Есть спортсмены, извините, Путин есть, Тим, хоккеисты. Есть неприличные шутки, что типа как бы, ну, не предъявляйте претензий к актерам, проституткам и спортсменам, они всегда за власть. То есть это люди, которые профессионально обслуживают власть, это часть профессии. Вот. Ну, я говорю, это жестковато. Извините, просто зачем, например, это тем же хоккеистам, которые получают десятки миллионов долларов в год за свои выступления? Зачем им еще за деньги славить Путина, грубо говоря? Ну, вот мое личное мнение, что они, вот это Путин Тим, например, она была создана немножко в прошлом, вот когда я уезжал. А сегодня они бы уже этой Путин Тим не создали бы, поверьте мне. То есть те люди, которые чувствуют, то есть все, вот ситуация изменилась буквально, ну, там, в течение 2 лет. В течение 2 последних лет отделение власти от общества, с моей точки зрения, вот произошло, я говорю, у нас на глазах. Я говорю, еще 2 года тому назад, как вы правильно говорите, не было проблемы в том, чтобы рэпер спел за власть. А сегодня уже есть. просто потому, что это все другие, чужие, живут по своим каким-то законам. Дело даже не в том, что они там и хотят. Дело в том, что нету никакой оппозиции, нету. Нету вот, что вот это плохие политики, а это хорошие политики. Нет никакой оппозиции. Просто общество воспринимает власть как внешнюю силу. Но вы так говорите, как будто нету людей в стране, искренне поддерживающих Путина, современную власть. Но они, их же есть, их, по-моему, немало. Ну вот мне кажется, что вот сейчас надо это как бы перепроверить с помощью социологии. Но вот мое ощущение, что это либо люди, их много, кооптированные во власть. Просто власть превратилась в некое сословие. Да, то есть люди, которые во власти, люди, которые обслуживают власть, вот они вот есть, да. Но вот я, например, не слышал ни от одного человека, вот буквально, кроме прямых сотрудников вашего коллеги Соловьева, что им нравится Соловьев. То есть ни одного. Я не слышал ни одного человека, который бы сказал, что милиция там правильно избивает. Да, ведь власть. Ну, для... это у вас круг общения, Марат, извините, что я вас перебиваю. Но у вас круг общения такой. Таких людей, которые, естественно, не скажут, что они любят Путина и милицию. Они будут говорить ровно наоборот. Ну, вы знаете, я достаточно активен. Ну, я читаю, я слушаю, но, безусловно, вы правы насчет круга общения. Но с моей точки зрения, общество это то есть те активные, кто себя проявляет. Вот, например, раньше даже. Были, там, пусть они инициированы были изнутри власти, но были какие-то там эти движения молодежные. Сейчас невозможно этого даже представить себе. То есть это должна быть либо просто сама власть, ну, ее дети, да, там тогда вот это вот сословие, значит, либо это невозможно сегодня. То есть эти люди не могут вот сегодня выйти в университете и создать там ячейку пропутинской организации. Не из кого будет это делать. Кроме тех, кто будет получать за это зарплату. Ну, справедливости ради, мне кажется, студенчество это, в принципе, такое оппозиционные люди сами по себе издавна были. И сейчас в условиях такого обострения противостояния между одним лагерем и другим, наверное, это сложновато действительно. Ну, я так скажу, что... Ну, вот еще раз говорю, когда я уезжал... Ведь мы же с вами говорим о чем? Что вот... Моя ценность вот в вашем эфире в чем, как мне кажется, да, вот там был Соловей, у него есть какой-то инсайт там из Кремля. У меня нет никакого инсайда из Кремля. Моя ценность в том, что я 5 лет тому назад уехал, и вот сейчас приехал. Да, и я смотрю, что произошло за это время, и, значит, может быть, что-то, что вы не заметили, а я вижу. То есть, вот я вижу резкое изменение. Резкое. То есть я же те же самые люди, например, люди искусства, которые плотно, ну, пожалуйста, пусть Райт, когда сажали, кроме меня, ни один культурный чиновник, назовем, да, там, директор музея и так далее, не выступал против. А сейчас ни один, то есть любыми правдами и неправдами они будут избегать свои ассоциации с властью. То есть изменилась ситуация. И, ну, вот для меня это именно вот так это выглядит. Ситуация изменилась, но почему, какой бы ужас ни случился, я имею в виду случаи пыток, ну, самый недавний, когда человек в Калининграде насмерть обварился, да? Да. Скорее всего, его обварили. Именно. Почему, какой бы ужас ни случился, все равно это как рябь на поверхности. Все равно страна пребывает, я имею в виду целиком, в каком-то сонном оцепенении. Когда она из него выйдет, что должно произойти? Ну, мне кажется, что, конечно, общество ну, слабое, а власть сильная. Угу. Конечно, ведь власть, смотрите, 5 лет назад власть убеждала, у нас все хорошо. Мы хорошая власть, мы. Да? То есть не верьте им. Те, кто говорит, что Путин плохой парень, они там агенты Запада и так далее, и так далее. Сегодня она не говорит уже, что у нас все хорошо. Сегодня власть говорит, ничего изменить нельзя. То есть, фактически, основной месседж, который в общество и полиция, и властные медиа, что там в России, ну, так всегда было. В России, ну, власть всегда была над обществом. В России, ну, и так далее, и так далее. То есть, вот, видимо, они вот в этом месседже достигли своего успеха, ну, какого-то успеха. То есть, они парализовали, то есть, нету людей, которые бы нравилось то, что происходит. Но очень много людей, которые считают, что ничего изменить нельзя. И вот, вот это вот насилие, ну, типа, всегда было, ну, там, как вот сейчас этот мальчик, который расстрелял 8 человек, да, не выдержал, вдруг вспомнили, так всегда было это, как она, дедовщина, и никуда не исчезала. То есть вот это социальный, ну, назовем это инфантилизм, он, конечно, ну, в обществе не преодолен, и власть его даже культивирует. Вот, и, ну, не знаю, то есть, видимо, у них пока есть какие-то нефтяные... То, что инфантилизм, он обязательно связан с иждивенчеством. То есть, пока власть имеет деньги платить людям вот эти там какие-то зарплаты, вот этот инфантилизм, он сохраняется в людях. Люди говорят, ну да, ну вот она такая фиговая, но она нас как-то держит на плаву, дает какие-то гарантии материала. Как только у нее кончатся деньги для того, чтобы платить, то есть, ну, такой продлевать это иждивенчество, так, я думаю, и кончится этот инфантилизм, и люди скажут, надо что-то менять. Марат, вы говорили, что у нас продюсер, руководитель Европейского арт-центра в Черногории, Марат Гельман. Вы до этого говорили, что в России, ну, нет тех людей, которым бы нравился нынешний режим. Но разве в России нет сейчас культа силы? И разве это насилие, оно не имеет так какого-то темного обаяния, которое привлекательно для людей? Ой. Потому что, когда они вступают в это сословие, у них появляются дополнительные права. Да, и они да. могут реализовать все, что угодно. В том числе в отделениях полиции, в ОПСИН. Они получают карт-бланш на все свои действия. Ну, я бы так сказал, что вот да, это сословие, это, собственно говоря, главная угроза, что вот что силовики превратятся в сословие. То есть такая угроза есть. Да, а этого еще не произошло? Я думаю, что пока еще нет этого. Mm-hmm. Мне кажется, что в каждом человеке есть зверь. Инстинкты, в том числе и агрессия, в том числе, да, то есть, как бы, это есть в каждом. И, ну, да, власть, наверное, позволяя, как бы, то есть, тебе разрешено бить, и тебе за это ничего не будет, наверное, оно в этих людях конкретных, которые одели форму, оно не лучше, как бы, выращивает. Вот. И, ну, это, то есть, ну, как бы, это все-таки еще не завершившийся процесс. Но, наверное, вы правы. Так же, как было, кстати, и в начале прошлого века, когда черносотенцы, ну, когда темные силы, власть... То есть, я бы так сказал, что то, что в человеке есть и бог, и свинья, мы знаем в каждом, да? И это, как бы, естественная ситуация. Плохо то, что, да, власть, как бы, разрешает своим, как бы, тем, кто ему служит, быть свиньей, забыть про Бога. Вот. Ну, я просто не знаю, что на это ответить, потому что, во-первых, я должен сказать, что не только российская власть, просто общество должно быть сильным. И тогда у власти... Что вы думаете, американский президент не хотел бы, чтобы СМИ ему слушались? Хотел бы. И французский хотел бы, и английский президент хотел бы, чтобы СМИ транслировали его речи. Но у них нет такой возможности, потому что общество сильное. Не потому, да, не потому, что там, условно говоря, Трамп лучше, чем Путин, а потому что общество сильное. Поэтому я радуюсь тому, что общество проявило силу. Оно еще слабое, но оно было 5 лет назад, оно просто было в фарватере власти. Ну, то, что называлось посткрымский синдром, когда... За счет вот этого захвата Крыма, значит, власть обезоружила там оппозицию, обезоружила всех, и, значит, как бы, ну, как произошла, вокруг нее произошла, как бы, некая консолидация. Вот. Это кончилось, а общество, ну, пусть слабое сегодня, но уже существующее, и главное, вот, мне кажется, очень важно, что она себя отделяет. Вот мы, общество, они, власть. Вот это очень важно. Вы уезжали сразу после присоединения Крыма. Да. За эти 5 лет у вас взгляд на эту ситуацию с Крымом как-то менялся или вообще ничего никак? Ну, нет. На саму ситуацию он не изменился. Я, как и тогда, считал, что это было губительное решение, в первую очередь, для России. Вот. Просто, когда мы предполагаем или обсуждаем, прогнозируем, что будет с этой ситуацией дальше, вот это немножко, конечно, изменилось. Это правда. То есть, во-первых, ну, для меня за эти 5 лет Европа перестала быть Европой, а существует достаточно сложная политическая ситуация, европейская, которая конечно же, ну, подыгрывает Путину. И поэтому мое отношение к происходящему изменилось не в смысле там хорошо-плохо, а в смысле просто расстановки сил. Ну, то есть у вас есть сейчас какое-то понимание другое, как все будет развиваться дальше? То есть какое оно? Да. Как все будет дальше происходить? Ну, вы знаете, дело в том, что ведь сейчас происходит несколько процессов. Ну, вот один процесс, вот то, что происходит сегодня с Россией, в контексте отношений с Украиной, в контексте Крыма, в контексте Европы, в контексте санкций. Это один процесс. Второй процесс, достаточно большой глобальный процесс, когда, в принципе, выигрывают те страны, в которых очень слабая власть. То есть, в принципе, глобальный процесс заменяет город на страну. То есть, вот, например, сегодня сильные города и ослабляющиеся страны. А через некоторое время идентификация, вот, говорят, патриотизм. Да? Например, никто сейчас не говорит «я француз». Все говорят, я парижанин, я из Лиона, или я based in Berlin. То есть, получается, что человек живет в городе, и то есть, фактически речь идет о том, что через некоторое время там каким-то образом это перестанет быть ключевой проблемой. Да, там, и оно как бы каким-то образом эта тенденция перегонит вот эту вот тенденцию, ну, вот этих евразийских идей, которые, значит, захватили умы здесь, или там музей идей отдельного мира. Вот. Я думаю, что это, конечно, эта тенденция просто обгонит вот это. Просто сотрутся границы и вопрос отпадет, вы имеете в виду? Я думаю, что... Простите, а получается, вот у нас в стране власть сильная? У нас в стране власть сильная. Москва, получается, город слабый. Ну, я бы так сказал, что если мы сравниваем, да, Москва прекрасный, мощный, сильный город, но его как бы власть, федеральная власть его подчинила себе и никак не хочет как бы уехать, то есть избавить нас. Значит, 37% внутри Садового кольца, я просто занимался этим, когда был членом общественной палаты, 37% общественных, в смысле государственных зданий федерального значения, а не местного в Москве. То есть Москва – это захваченный город, оккупированный. Вот вы говорили по поводу протестов, что общество просыпается. А не кажется ли вам, что выходя в том числе на несогласованные акции, вот вообще несогласованные акции, как форма протеста, она в итоге приходит к одному. Людей избивают, кому-то административные аресты, кому-то уголовные дела, и все. Ну и прошли выборы, и чего добивались, и за что боролись. Ну, и в чем же тогда подъем общества, если они все равно натыкаются на силовиков, и получается тем самым они как сословие, как вы говорите, легитимизируются все больше и больше? Значит, ну, знаете как, вообще в обществе так получается: поражение, поражение, поражение, поражение, потом бах, победа. То есть, как бы, в целом, я так же, как и вы, могу фиксировать поражение общества в драке. Но я не знаю, как у вас было в школе, а я когда в школе там дрался, да, начинал драться, то я шел от этих поражений к победе, пока не научался. А если ты не начнешь драться, то ты никогда и побеждать не будешь. То есть в этом смысле, конечно, получаются горькие уроки. Я, например, считаю, что вот это сейчас вот более-менее понятно, что вот это там ошибочное решение там Навального с этим умным голосованием, но это урок. С другой стороны, это какой-то опыт. А в чем ошибка? Ну, вот в той самой легитимизации выборов. Дело в том, что для Путина сейчас основной фронт, он находится не внутри страны, потому что общество все еще слабое, а вне. И сейчас он приходит, там, приезжает к Макрону и на ответ говорит, а вы там, значит, узурпировали как бы власть и не допускаете демократических выборов, он включает кнопочку, по которому радостный Навальный говорит, что мы победили на выборах. Мы победили на выборах, это значит, что выборы есть. Это значит, что... И он начинает считать, что там из стольких-то мест, столько-то мест, то есть как бы... А шарахание Навального от бойкота выборов к поддержке выборов, поддержке кандидатов вас не смущает? Как раз, знаете, я согласен с тем, когда Алексей говорит, что в конце концов это некоторая... Это позиционная война, и иногда надо... нападать, иногда надо защищаться. То есть я не согласен к привязке к такой. Но в данном случае, в конкретном, сейчас уже всем, и мне кажется, даже им понятно, что это была ошибка. Продюсер, руководитель Европейского арт-центра в Черногории Марат Гельман в эфире программы «A-Team». Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «A-Team». Часов и 33 минуты московское время. Мы продолжаем программу «ИТИМ», которую ведут Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Голубев. И наш гость, продюсер, руководитель Европейского арт-центра в Черногории Марат Гельман. Еще раз добрый вечер. В перерыве Марат Гельман рассказал зрителям нашего Ютуба, что пойти, куда посмотреть, какие выставки в Москве. И, в частности, вы сказали о вашей выставке, да, где работы арт-группы «Война», «Пусси Райт» и Павленского. Почему именно сейчас? И как вам это разрешили? Ну, второй вопрос. Это частный музей «Артфорум». То есть, и поэтому ни у кого мы разрешения не спрашивали. Просто взяли и сделали выставку. И, собственно говоря, для меня эта выставка была очень важным знаком, потому что сейчас делают много как бы предложений в нашем музее. И я решил для себя, что так как я не люблю и не хочу уже, и нет смысла мне идти на компромиссы постоянные, там, с цензурой и так далее, я сначала сделаю такие... резкий жест, такое радикальное искусство. Если все пройдет нормально, значит в России изменилась такая ситуация. Потому что мне мои коллеги говорят, что ситуация изменилась, власти не до нас, и делай, что хочешь, у нее, значит, настоящие серьезные проблемы, и что какая-то зона свободы появилась, собственно говоря, которая меня, конечно, манит, потому что я в Европе работаю, там, но все равно там я делаю 15 выставок в год, но из них, там, он говорит, 12 связано с русским искусством. То есть я все равно связан с русским искусством. Это ответ на вопрос, кто разрешил. А что касается, почему сейчас, не такой браворный будет ответ. Вот при том, что я очень высоко оцениваю то, что происходит в обществе, но, к сожалению, искусство не оказалось в авангарде этих процессов. К сожалению, мои коллеги оказались как раз наоборот, на обочине. То есть, если, то есть, как бы там, ну, какая-то коммерция занимается, там, ну, вот такое украшательством. А мне кажется, что потеряв такие амбиции быть частью общества, может быть, даже быть в авангарде общества, русское искусство теряет все. То есть не часть, а все. То есть вот в отличие, может быть, от итальянского искусства, которое может быть для красоты, русское искусство, ну, поэт в России больше, чем поэт. Русская философия, политическая в том числе философия, она вся сконцентрирована у Толстого, у Достоевского. То есть как бы поэтому я привез эти выставки для того, чтобы вспомнить о том, что быть в авангарде общества одна из важнейших функции куда искусства. Вот вы в перерыве говорили о безбашенности, бесстрашии войны, пусть рает и так далее. Сейчас ни их не слышно, никого другого новых. Вот. Ну, они их... Ну, то есть война распалась. Угу. Война... Ну, дело в том, что в искусстве это касается... Мне часто спрашивают, а почему шли... не только для акционистов. Вот вы спросите, в любом крупном городе, Нью-Йорке, Лондоне, художники... который максимум 3 года держит внимание на себе, потом происходит какая-то смена, должны появляться новые. Ну, то есть, как бы это такой нормальный процесс, что война свое сыграла, количество уголовных дел вокруг них таково, что они должны были уехать, распасться, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому «Пусси Райт» более, там называется даже продолжение «Следует» наша выставка по Сирайю, потому что там интересная ситуация. Девочки сумели преодолеть вот этот соблазн, ну, то, что они стали всемирно известными. То есть в мире Россия долгое время воспринималась Путин и Пуссирайт. Угу. То есть вот два образа России. То есть, и, конечно, соблазн там, контрактов, вот этого коммерциализации этого Пуссирайт был большой. И на моих глазах все это было. Они это как-то преодолели. Маша Алехина занимается театром и активизмом, значит, Надя Толоконникова музыкой. Есть, ну вот мы показываем впервые открытые имена, потому что все же знают только тех, кто сидел, но там Таисия Круговых, Василий Богатов, которые снимали все клипы, значит, Настя Басискова, чей голос там «Богородица Путина прогони», у нее сейчас своя группа музыкальная. То есть, как бы, то есть они как бы продолжают развиваться, иногда одевают на себя этот Пуссирайт как бренд, иногда просто под своими именами. Петр Павленский в Париже. Вот, кстати, Петр Павленский, да. Несколько лет назад я помню, что он буквально был героем в оппозиционной среде, абсолютно постоянно. Как только он совершил поджог до дверей Банка Франции, сразу о нем все забыли. Ну вот приходите и посмотрите, что поджог Банка Франции, ну, с точки зрения Петра, это такой, он сделал диптих. То есть художник против власти. Но власть в России — это ФСБ, а власть во Франции — это Банк Франции. А то есть там нельзя, а здесь можно? Нет. То есть с его точки зрения это так. Но дело в том, что здесь очень важно, что ну вот здесь мы не все это вот понимают. То есть я бы так сказал, что он против власти в принципе. Против любой. То есть он левый анархист. Это не значит, что я там, я просто объясняю. И он везде, где видит власть, он как бы делает против нее. Но те люди, которые здесь его поддерживали, это были люди, которые против ФСБ. Это не левые анархисты, да, в таком большом количестве. Это вот, то есть, конечно, людям хотелось бы, чтобы художник был удобным инструментом в их борьбе. И вот, когда он был против ФСБ, он был удобным инструментом. Когда против банка, неудобным. В том числе и для европейских стран, которые там тоже... В том числе и для европейских стран. Дело в том, что он попал, если вот ну, конкретно в эту ситуацию, он попал в прецедентное право. Дело в том, что в Париже периодически молодежь из Алжира жгет банкомат. И с точки зрения формального права это то же самое, что он сделал. И он попал вот в эту ситуацию, что долгое время не делали ему публичного суда. То, чего он добивался, собственно говоря, от французской системы. Ну, в результате он сегодня работает, он французский художник, он общается с французскими, со своими уже с левыми такими радикальными французскими художниками. То есть все, в общем-то, нормально. И эта страница перевернута, но для нас здесь же не... Радикальный художник — это не пример для подражания. Не герой. На самом деле, это такая достаточно болезненная провокация, которая нужна обществу. Ну, не дай бог нам там, брать с него пример там, или что-то еще. Вот. И, собственно говоря, и его жизнь — это уж точно не пример для подражания. Он получил крупный денежный штраф и срок. Это по заслугам он получил? Денежный штраф я ничего не знаю. Про денежный штраф я не знаю. Дело в том, что действительно Банк Франции сначала, значит, предъявил какой-то ущерб. Но, насколько я знаю, отозвал. Ну, насколько я просто помню, там что-то в районе 18 тысяч евро. Да, да, абсолютно. Да, это был 18 тысяч евро, это был ущерб, нанесен, который был предъявлен Банком Франции, но Банк Франции снял претензии. Проблема в чем? Они же не распознали вначале в нем художественный акт. Мы делали выставку в Лондоне, после этого была большая публикация о нем, Либерасьон, и, ну, в общем, банк отыграл назад, я бы так сказал. Кто сейчас из России котируется больше всего на западном рынке? Чье имя гремит? именно на рынке, да? Ну, вы знаете, у нас пока вот ничего не меняется и на Западе. То есть у нас в основном вот художники, которые уехали, мы можем говорить, например, Илья Кабаков. У него там недавно была выставка персональная в Tate Modern. Tate Modern – это такое министерство культуры Европы, то есть главное место. Вот. Это, безусловно, ну вот из старшего поколения Комар и Меламид, это Эрик Булатов, это Иван Чуйков, это там Дмитрий Врубель. Это все художники, которые... Это Борис Михайлов, которые сделали карьеру, уже живя в Европе или в Америке. Вот. Если говорить о тех художниках, которые вот здесь живут сейчас... Да, из новой волны, скажем так, ну, если она так, есть. Из вчерашней войны, то есть не новой, но все-таки живущей здесь. Это, ну вот мы делали Олег Кулик, Павел Пиперштейн. То есть это те художники, которые интересуют. То есть те, кто сделали имя, все, что Дмитрий Гутов, раньше. Сейчас вот основная проблема в том, что значит, с 2014 года, вот чтобы было понятно, в среднем в 6 раз меньше стало выставок русского искусства в Европе. В 6 раз. Потому что Россия стала токсичной? Потому что российское государство стало неприемлемым партнером. Угу. Вот. И да, это так. Что это означает? Это означает, что те художники, которые... Ну, были, делали свою международную карьеру до этого момента, к ним все-таки продолжается интерес, и они, в общем, все понимают, что там, условно говоря, этот художник, там, Семен Файбисович или Олег Кулик, это не Путин. И как бы, вот. Но для новых художников граница, получается, закрыта. То есть изоляция, ну, то есть им надо уехать. То есть они оказались в плену у ФСБ. Они оказались... То есть это, вы поймите, что вообще изоляция для культуры, культурные обмены, культура – это почти тождество. В мире нет ни одного города, который мог бы насыщенную культурную жизнь организовать из художников, которые родились. Угу. То есть ни Лондон, ни Нью-Йорк, ни Москва. Поэтому отсутствие культурного обмена – это, конечно, серьезнейший удар. Вот я вчера был, значит, на этом московском биеннале, ну, там, очень сильный этот Кузькин, ну, мощнейший художник, очень сильный Павел Андельнов. Но я, вот это молодые, да, вот то, что вы говорите, новые волны, но я думаю, что у них не будет европейской судьбы достаточно длительное время, просто потому что двери закрыты. Это трагедия нынешнего поколения? Ну... Ведь речь идет не только о художниках, наверное, да, речь идет в том числе об актерах, в том числе о писателях, для которых европейский рынок, мировой, да, рынок. Ну, я бы даже так сказал. Для писателей и раньше было сложно, потому что рынок переводов это серьезная проблема. То есть их надо еще и переводить с русского языка. Вот. Для, художественная среда была самая интегрированная. Я могу сказать, что в 90-е годы, ну вот, просто было понятно, создается. Берлин становится одним из центров искусства, создается Арт-Берлин, международный форум. Меня приглашают в международный совет. То есть все думают о том, что мы часть мира, и поэтому представители должны быть. То есть мы были самой интегрированной отраслью в европейский контекст. Лучшие галереи в Нью-Йорке. На что я... Комар и Меламид, которые уехали давно, и вот недавно Алик Меламид делал перформанс, мы приглашали в Черногорию, он мне говорит, что вдруг 20 лет прошло, и вот они из американских художников русского происхождения стали снова русскими художниками, и у них закрывается дверь. Понимаете? То есть это серьезно, я не могу сказать, просто слово трагедия, ну, такое слишком, может быть, чуть-чуть высокопарное для меня. Но это серьезная проблема для русской культуры. Угу. Вот. И мы вот создали этот форум «Слово ново». Это как некая негосударственная платформа, которая взаимодействует с теми европейскими институциями, которые хотят показывать русское искусство, но не хотят иметь дело с русским государством. Вот. И, но ну, это, наверное, более шире, да, скорее форум мыслящих людей, не только людей именно искусства. Ну, первый раз это было исключительно люди искусства, и у нас по городам, там русский Берлин, русская Прага, русский Лондон. Вот, вот сейчас во второй раз мы уже включили там русская философия, да. Ну, то есть, как бы гуманитарная сфера, так скажем, шире. Но все-таки пока, ну, как бы твердо стоим именно на ситуации русское искусство, русская литература, русская музыка. Вы, может быть, не знаете, но большинство русских композиторов сегодня живет в Берлине. Большинство удачных, успешных, известных в мире русских композиторов сегодня живет в Берлине. Почему именно там? Ну, у них там, ну, то есть здесь нету так называемого рынка. В музыке особенно. Дело в том, что современная, особенно современная классическая музыка, ее здесь почти не существует. Здесь такое... Курантис. Нет, я говорю почти. Да. Есть несколько, конечно. Но и, нет, собственно говоря, они тоже иногда что-то здесь делают. Но живут там, потому что как рынка не существует. Здесь очень архаичная вообще музыкальная сфера. То есть, ну там, условно говоря, она стоит на классической, так называемой классической музыке. Вот. Но почему в Берлине? Это интересный вопрос. Значит, в Берлине создан музыкальный рынок. Это очень интересно. Там есть простые законы о том, что театр, например, любой театр должен 30% постановок должно быть современных авторов. А современный – это какой временный период? Современных, живущих, созданных, сделанных сейчас живыми драматургами, музыка, созданная живыми композиторами. То есть, это очень интересно. Вот, простите, то есть... вы просто занимаетесь абсолютно, действуете в классической русской парадигме пассионарность, экспансия, имперскость, только культурная. Да, вы захватываете мир русской культуры. Знаете, мы называем, у нас один из слоганов слова «Нова», мы не в изгнании, мы в послании. Вот-вот. Более того, я хочу сказать, что как раз на последнем слове «Нова» был очень интересный доклад, который показывал, как в свое время после разрушения Английской империи английская культура перестала быть английской. Она стала экстерриториальной. Она стала мировой. То же самое произошло с испанской культурой. И сейчас, возможно, это происходит с русской культурой. То есть русская культура перестала жить внутри границ России. И это не... То, что я сейчас говорю, может быть, так показалось. Это не... Не просто минус. Да, в чем-то это минус, а в чем-то это и плюс. И это очень интересно. И, извините, один из лучших, может быть, по мнению некоторых, самый лучший русский поэт сегодня живет в Киеве. И он русский поэт при этом. Это кто? Саша Кабанов. Вот он у нас был. То есть, как бы, один из самых... Ну, там, пожалуйста... Кинжеев живет в Нью-Йорке. То есть русское слово, это, ну, считается, что как бы лучше него никто не владеет русским языком. Да? То есть как бы казах, живущий в Нью-Йорке, русский поэт. Это все, еще раз говорю, это не значит минус, что Путин плохой, поэтому все уехали. Во-первых, русская литература, ну и Горький уезжал, и Тургенев писал, и Бунин. То есть это нормально. Нормально. Это как раз мы... Просто проблема в чем? Что сейчас культурный обмен действительно нас завязан на такие крупные институции, государственные. И существует именно с этим проблема. Государственные институции токсичные. Кстати, и они не все. Например, есть... там с Минкультом, например, не очень хотят иметь дело. А вот, не знаю, это... издатели, они сейчас, в общем, другое министерство, создан фонд, например, который по заказам европейских издательств финансирует перевод русской литературы. Я забыл, как это называется, но я видел, как французские издатели, ну, конкурируют за эти деньги, хотят издавать русское, но понятно, что, допустим, если у тебя ты, ну, они же находятся в какой-то рыночной ситуации, и необходимость перевода, перевода качественного, это всегда, ну, минус, то, что усложняет издание русской литературы. Вот, значит, русская власть создали такой фонд, и, то есть, это можно, ну, только приветствовать. Вот. Перейдем из России настоящего в Россию прошлого. 2002 год, июнь. Разогнан НТВ, закрыт ТВ-6. Вы приходите на Первый канал заместителем генерального директора. Почему? У вас не было тогда никаких иллюзий? То есть у вас были какие-то иллюзии? Да, интересно. Ну, если сейчас как бы чуть-чуть вернуться, то надо немножко вернуться еще немножечко. То есть в 99-м году я был руководителем штаба Союза правых сил, который там взял, ну, там, то есть Немцов, Кириенко, Хакамада. И там взяли 8%, прошли они в Думу. И в целом после этого, в 99-м году, Союз правых сил поддержал кандидатуру Путина в президенты. И я был, значит, в штабе Путина. Вы тоже поддержали? Да, да. Причем надо сказать, что были люди... Ну, то есть, меня буквально Немцов сказал, что кто-то... Мы как бы, как одни из тех, кто выдвигал Путина, значит, имеем квоты в штабе, значит, надо идти. Были люди, которые приходили к нам из Питера и говорили, что там бывших не бывает. то есть нельзя сказать, что это была ситуация, как бы, ну, что все были обмануты, да. Но тогда была такая ситуация, да, и вся команда Ельцина, собственно говоря, Путина предложила. И до 2004 года надо сказать, что мы в целом оценивали его как некое такое из плюсов-минусов, скорее плюс. Ну, просто если говорить о телевидении, да, вы приходите, да, и вас-то никак не напугало, получается, не ситуация на того, что вы шесть. Вот я просто восстанавливаю некий контекст, вот, и я же не говорю, что я там был прав. То есть в этом смысле я сегодня, как раз у меня были студенты, я говорю, что вот это интересно, что когда второй обман, ну, обман или обморок. То есть, когда Медведев пошел в президенты... Я пошел в общественную палату. И я говорю, что было у нас очень много таких, которые поверили там, в перестройку, в оттепель, в модернизацию. А война... То есть, и мы такие умные, рациональные. А война, такие безбашенные, там вообще непонятно, как бы маргиналы. Они в этом увидели фальшь и сделали тогда вот эту акцию в музее Дарвина, значит, вот где, значит, ну такая жесткая акция. Как без бы, одежды. Без одежды, как минимум. За наследие. За наследника медвежонка. Медвежонка, да. И они оказались правы, а мы оказались неправы. Но в этом смысле, ну вот, да, это была такая ситуация. То есть у меня получается так, что я в 2004-м ушел как... условно говоря, из политики, да, то есть из политического консалтинга, именно потому что я понял, что все идет, все плохо, и к этому нельзя иметь отношения. Вот. А уже в 2012-м, получается, я как бы, ну, можно сказать, стал оппонентом власти. А вот сейчас будет совсем политическое событие, форум «Свободная Россия», и вы там значитесь в списке выступающих. Да, вот да, зачем да. Вы туда едете? С какой повесткой? Ну, если совсем честно, у меня есть два. Первое, у меня есть, значит, моя вторая профессия, которая, начиная с Перми, начинается, это развитие территории через культуру. В Черногории я этим сам занимаюсь. Ну и в результате у меня появился такой документ, который я написал, называется «Новая культурная политика». Я его показал Каспарову. Ну и мы решили, что надо как бы обсудить. То есть фактически я ведь уехал, потому что я как раз не хотел быть оппозицией. Я хотел заниматься там своей профессией, да, развитие территории там, и так далее, и так далее. И здесь я тоже хочу быть внутри профессии, но на другой профессии. То есть как культурный политик, как менеджер, который имеет опыт управления культурой, да, вот после вот. И я буду это обсуждать. А у вас на Каспарова, как на политика, какие-то надежды есть? Нет, нет. Но у меня есть интеллектуальный тим там вокруг этого форума, который, я надеюсь, будет. Это Муждабаев? А? Это Муждабаев, Бабченко, кто? Муждабаев там нет уже. Муждабаев в списке есть, он должен выступать. Вот я смотрю. Я еще не знаю. Сенцов будет. Сенцов будет, да, да. Сенцова я знаю. Значит, Муждабаев у нас. Я был же уже на форуме Каспарова. В последний раз у нас был какой-то конфликт. И вроде бы его уже... Вот в последний раз его уже не было. Он снова появился. Это новость, но не важно. Я еду... То есть у меня есть свой топик. То есть я... Как бы у меня есть культурная политика, которую я формулирую. Значит, а Муджабаев, ну, наверное... То есть я, кстати, я к нему отношусь... Ну, я его понимаю. То есть человека... Человек только-только взял и обрел родину. И у него ее отобрали. И он, значит, ведет себя так, как он ведет себя. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Продюсер и руководитель Европейского арт-центра в Черногории Марат Гельман был в эфире программы «ИТИМ». Ее для вас провели Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Гусаров. Звукорежиссер Наталья Якушева. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «ИТИМ». На эхе читают книжечки. По ночам в сияющих казино мимо проходят женщины, у которых руки обнажены, они украшены лентами, тела их спрятаны под покровом цветов, драгоценностей и атласа. Под сводами отелей и в тени парков встречаешь существ, черты которых желаешь потом помнить вечно, и которых любил бы смертельно, если б не были они столь недоступны, словно явились к нам из мира иного. На песке цвета розовой охры остались миниатюрные следы самых красивых ног Андалусии. Под шелест мазурок в дни детских балов танцевали здесь английские девочки в коротеньких юбках.